Глава восьмая. Дождь за окном шуршал все настойчивей, все громче. Такой нерадостный выдался год, третий год царствования Дария Первого. Всю зиму лило, теперь и после празднования Нового года покоя не было от низвергавшейся с небес воды. Шума с тревогой докладывал хозяину: «Если так пойдет и дальше, придется срочно заняться ремонтом дома. Южную стену, где располагались жилые помещения, надо подмывать, так и до беды недалеко». Старик вполуха выслушал жалобы управляющего, ответил, что тому и поводья в руки, пусть занимается стеной. Нурсин прислушался, затем приложил ухо к стене. Действительно, в толще сложенной из сырцового кирпича время от времени рождались шорохи. Что-то там потрескивало, поскрипывало. Нурсин глянул на потолок. Ни единой трещины. Так что пока не о чем беспокоиться. В любом случае, все мы в воле Создателя. И что мог значить обвал какой-то перегородки, когда рухнул Вавилон? Сооружение грандиозное, место жительства сотен тысяч черноголовых, приведенных сюда со всех концов света, разговаривающих на бесчисленных наречиях, слабо понимающих друг друга. Если бы беда была только в языке. Коренные вавилоняне, с детства изъяснявшиеся на родном аккадском, знавшие древнюю шумерскую речь, способные объясниться на арамейской мове, тоже не могли понять друг друга. Все слова знакомы, а вот что именно таит в себе каждый из собеседников, догадаться очень трудно. Прошел месяц, прежде чем царь удостоил Нурсина ответом. Видно, прежняя приязнь к сыну Набузардана подвигла его объясниться. Но разве можно было назвать изложением выверенной позиции безумное ослепление, сумасбродные лозунги, совершенно отвязанные от реальности мысли, изложенные в царском письме? Нурсин обращал внимание царя на нараставшую со стороны Кира угрозу, призывал не упустить момент и совместно с союзниками разгромить осмелевшую и на глазах набиравшуюся победоносного опыта вождя персов, а в ответ: «Поклонись Сину, и все будет хорошо. Стань его верным последователем, сообщи верхушке жрецов Эсагилы о первородстве Освятителя Ночи, и ни слова по существу». В следующем году в Вавилон пришло известие о том, что в решающем сражении под Сардами Кир разгромил армию Крёза. Услышав новость, Нурсин пожал плечами. Этого и следовало ожидать. Любопытно, каким образом Киру удалось одолеть знаменитую конницу Крёза? Один из вавилонских купцов, оказавшийся свидетелем той битвы, рассказал эконому Эсагилы, как было дело. Кир, обнаружив, что лидийцы выстроили конницу в передней линии, приказал собрать всех вьючных и нагруженных продовольствием верблюдов, следовавших за войском, разгрузить их и посадить верхом воинов. Затем верблюдов вывели впереди войска и разместили против конницы Крёза. Позади же Кир расположил пехоту и всадников. Хитрость в том, что кони боятся верблюдов и не выносят их вида и запаха. Как только кони почуяли верблюдов, увидели их, сразу повернули назад и смешали ряды лидийского войска. Так рухнули надежды Крёза. Было очевидно, что вслед за покорением Лидии придет черед Вавилона. Однако Кир не торопился. Прежде он решил привести к покорности приморские города, где жили греки, чтобы, по-видимому, раз и навсегда обезопасить свой тыл. Боги вновь подарили Вавилону передышку. Воспользоваться бы ей. Однако наученный горьким опытом Нурсин и не пытался напоминать царю о насущных задачах по обороне государства. Даже ввиду явной опасности, угрожавшей городу и стране, Набонид оставался глух и слеп. Он по-прежнему требовал признания величия Сина, его несмываемого временем великолепия, а также принятия всех нововведений, касающихся исправления ритуала почитания этого величайшего из богов. Жрецы и сильные в городе совещались долго. Случилось, что в зал удалось прорваться группе богатых купцов, возопивших, что дальше терпеть такое положение невозможно. Набонид на юге, в Аравийской пустыне, а Кир на севере, в районе Харана и Каркемиша, перехватывают торговые караваны, конфискуют товары. «Как?» — вопрошали торговцы. «Вавилону прожить без торговли, без камня и дерева, доставляемых из Сирии и Финикии, без золота и серебра, добываемого в горах Тавра, без парчи и тончайшего шелка, привозимого из Индии? Как обойтись без продовольствия, поставляемого из Египта, тем более, что два последних года выдались неурожайными, и в городе начался голод? Как расплачиваться с взаимодавцами, обеспечивающими кредитами подобные торговые операции?» При этом выяснилось, что люди Набонида все забирают безвозмездно, а Кир оплачивает их. Купцы заявили, что в таком положении невольно задумаешься, кто из этих двух правителей печется о благе страны, а кто высасывает соки. В конце концов решили, что как ни крути, а Набонид ближе. Все-таки короновался в Эсагиле, поэтому в Тейму отправилась представительная делегация с обращением к царю. «Приди и защити. Осени нас своей царственностью. Дай волю жить и молиться освятителю ночи». Нурсин отказался войти в состав делегации. На все это время он, заперся в своем новом доме, решил подождать, чем закончится унижение и раболепие тех, кто всего несколько лет назад диктовал миру свою волю. Набонид проявил милость, и на 14-м году правления Вавилон вновь увидал царя. Радости не было предела. Новый год встретили во всем великолепии и праздничных церемоний. Правда, теперь Царпаниту вызволяла Мардука из объятий Эрешкигаль не с помощью Набу, а в компании с разбитным, вырезанным из кедровой колоды Сином. Бог Луны был усат и ввиду спешки выглядел немного скособоченным. Но что значили эти мелкие огрехи по сравнению с возможностью лицезреть того, кто наделен царственностью, кому Мардук оказывает милость? Даже враг на время затаился. Видно, осадила его могучая десница Сина. Казалось, живи спокойно, сей, убирай урожай, расплачивайся по займу, плати налоги, рожай детей и славь мудрого, век бы его не видать, Сина. Однако последовавшее сразу после празднования следующего Нового года очередное распоряжение Набонида вновь привело страну в шок. Царь приказал доставить в столицу хранившееся в храмах изображение богов, покровителей городов, входивших в состав Вавилонии. В месяце Улулу, 16-го года царствования Набонида, в столицу были свезены изваяния из Киша, Хурса-Каламы, Марада. Власти Борсипы, Сипара, Куты отказались выполнить распоряжение царя. Если прибавить к этому, что той же осенью персидские войска вплотную подошли к Мидийской стене, город оцепенел, люди старались лишний раз не появляться на улице, держались скованно, базары опустели, будущее рисовалось не то чтобы в мрачных, а прямо-таки в жутких тонах. В первых числах Улулу в дом к Нурсину явился Балату Шариуцур. Пришел вечером в сопровождении громадного роста слуги, полностью укутанного в плащ. Гости постучали во входную дверь, ведущую в дом со стороны проулка. Шума долго не решался впустить их. Тогда тот, что стучал, приказал позвать хозяина. Нурсин сразу узнал голос Балату, открыл дверь, пропустил обоих в подсобное помещение, предложил помыть руки. «Нет времени», — коротко ответил Балату, потом спросил, «у тебя найдется место, где мы могли бы спокойно поговорить?» Он огляделся и неожиданно предложил. «Впрочем, здесь вполне удобно». Нурсин, державший в руке светильник, заправленный наптой, удивленно глянул на друга. «Ты не желаешь зайти в дом? Нет времени, дружище!» Балату кивнул слуге на выход, ведущий на хозяйственный двор. Великан, ни слова не говоря, взял шуму за шиворот и вынес вон. Прикрыл створку, сам встал у порога. Шума попытался было прошмыгнуть внутрь, подсобки, однако великан дал ему пинка, и тот кубарем укатился в темноту. Нурсин подошел к выходу и приказал: «Уйди и не подслушивай». Шума удалился. Хозяин вернулся к усевшемуся на какой-то ларь иври и спросил: «Вина? Темного пива?» «Не пью», — ответил гость. Нурсин многозначительно глянул на великана. «Верный человек», — ответил Балату, — «к тому же не мой». Хозяин устроился напротив гостя. «Рассказывай», — предложил он. «Что рассказывать, Нурсин? Собирайся в дорогу». «Куда?» «Ставку Кира. Он сейчас стоит в Арбайлу». «Примечание. Арбайлу переводится как «город четырех богов». Древние греки называли его Арбелы. Здесь, в 331 году до нашей эры, Александр Македонский нанес сокрушительное поражение персидскому царю Дарию. Теперь этот город именуется Эрбиль. Конец примечания. «Ты в своем уме, Балату?» «Да. И если бы ты время от времени появлялся в Эсагиле, мне не пришлось бы тащиться через весь город и вытаскивать тебя из постели». Они помолчали. Затем Нурсин поинтересовался: «О чем же я должен говорить с Киром?» «О сдаче города». Нурсин выпрямился. «Это приказ царя?» «Нет. Это просьба тех, кто не потерял голову и желает спасти жизни и имущество, а заодно избавиться от сумасброда, как от большого, так и от малого». «Ты предлагаешь мне предательство?» «Предать кого?» «Мерзкого язычника. Ты считаешь это предательством?» Хозяин не ответил. Долго сидел, разглядывал тени на стене. Они подрагивали, порой расплывались. «Если не царь, Кто же взял на себя смелость приказать мне, сыну Набузардана, пожертвовать честью? Верховный жрец Эсагилы, его коллеги и многие-многие другие. Но если знатные все уже решили, причем никто словом со мной не обмолвился, зачем я понадобился? Держать тебя в неведении распорядился я. Верховный жрец согласился. Я старался оберечь тебя и твою семью от всяких случайностей. Не вышло. «Что так?» — усмехнулся Нурсин. «Прорицатели указали на меня перстами. Звезды не смогут сдвинуться с места, если вы не втянете меня в преступный сговор». «Не сговор, Нурсин, а заговор!» Балату неожиданно рассмеялся. «Не прорицатели указали на тебя, а Кир. Он сообщил нашим людям, что будет разговаривать только с тобой и договариваться только с тобой. Он тебя знает и верит тебе. Ты польщен?» «Я? О чем ты говоришь, Иври? Я был бы польщен, если бы мой царь, которому я присягал, вызвал меня, поверил мне». «Я не буду доказывать, Нурсин, что ты не прав. Признать больного человека своим господином способен только подлый трус или, вконец, разуверившийся человек. К счастью, ты таким не являешься и отдаешь себе отчет, что гибель одного безумца, причем даже не гибель, а ссылка, является соразмерной платой за сохранение города в целости и сохранности. Учти, только верхушка армии, сплотившаяся вокруг Валтасара, решила сражаться до конца. У них нет выбора, потому что у них нет приличной собственности. Нам же есть что терять. Хватит!» Прервал его Нурсин. «Что будет, если я откажусь?» «Ты не можешь отказаться», — Балату развел руками. «Если ты добровольно не дашь согласия, тебя свяжут, запеленуют и в таком виде доставят в Эсагилу, где сейчас собрался практически весь государственный совет. Там тебе объяснят, на каких условиях мы согласны сдать город. Если ты и тогда откажешься, тебя против твоей воли отвезут к Киру». «Хорош, посол», — криво усмехнулся Нурсин. «Ты это всерьез? Ты замечал, чтобы я в последнее время позволял себе шутить? Мне грустно, Нурсин. Меня грызет печаль. Одно спасение — сны. Знал бы ты, как сладостно разговаривать с тем, кто вверху». «Это он посоветовал тебе применить силу?» «Нет. Это предложил настоятель Эсагилы и твой дядя». «Скажи, Балату, у меня есть выбор?» «У тебя нет выбора, Нурсин. И это правильно, ибо иначе тебе не спасти семью». «Когда отправляться?» «Прямо сейчас. Ничего с собой не бери. Поскачите налегке, обходными путями. Набонит с войском стоит возле Описа, полагает, что Кир будет штурмовать Мидийскую стену в лоб. Помнится, ты писал Набониду о том, что при движении внутрь Малой Азии самое время было ударить в тыл Киру. Тебя послушали?» Нурсин не ответил. Прикинул и так, и этак. Итог был закономерный, и его согласие здесь ничего не решит. Он поднялся и отправился в спальню переодеваться. На пути к Эсагиле не удержался и шепотом спросил Балату: «Скажи, Даниил, почему ты оказался среди заговорщиков?» «Тебе отвечу», — так же тихо выговорил Балату. «Ты должен знать, Набонид ненавидит нас, а Кир обещал отпустить нас в Палестину. Дал слово!» Он неожиданно громко засопел. «А его преемник Валтасар пирует во дворце на золотой и серебряной посуде, взятой из Иерусалимского храма. Нурсин отпрянул. Он посмел ограбить музей, который собирали Набополосар и Навуходоносор? Этого не может быть, проклятый еврей, чтобы царь Вавилона посягнул на собранное там сокровище. Это только ты, Нурсин, считаешь их сокровищами. Они же кощунствуют. Они разграбили собрание диковинок, извлекли на свет священные трапезы, блюда, седмисвечные светильники, лампады, чаши, лопатки, вилки для вынимания жертвенного мяса, сами жертвенники, на которых рабы жарят мясо для Валтасара. Его голос дрогнул.